Глава 32. Здесь спадают все завесы тайны, злодейку держат в морге, шериф отказывается арестовывать кота, а Тося сияет. В тот вечер в доме Сметанкиных был зван весь цвет детективно-литературного клуба, а также главный городской полицейский и мэр Абдуров лично. Гризельду заперли в морге под охраной Иваныча, поскольку отдельной тюрьмы в Тихом Омуте не было, и потому последние двое смогли прийти. А Иванычу все обещали пересказать завтра. И вареньем угостить. Да, на столе опять стояло то самое царское варенье. Мэр, правда, упирался, поясняя, что его крошкам после такого вероломства мачехи необходима срочная психологическая помощь в лице крепкого плеча отца. Но после махнул рукой, сказал, что ему самому такая помощь тоже необходима. А поскольку царское варенье является лучшим лекарством, то со всем семейством и пришел. Матильда кидала на шерифа томные взгляды и чесала Бусю за ушком. Буся подвывал. Шериф отворачивался и все норовил взять Тосю за руку. Как он сказал, для моральной поддержки. Тося стеснялась, но руки не отнимала. Ну, пока ей не нужно было взять чашку, ложку или гренку. А чтобы намазать гренку вареньем, как вы понимаете, нужны обе руки. Дамы из общества нанесли в дом Сметанкиных столько угощения, что все гости могли праздновать неделю без перерыва или пережить наводнение зловещего тумана, когда из дома дойти нереально даже до курятника. Но этот вечер был тепел и прекрасен. В раскрытые окна доносился стихающий городской шум и лезла увядающая сирень. Кот прохаживался у всех между ногами и был героем дня. Лушка пыхтела, нося к столу самовары, а бабушка Джейн взялась объяснять всем ход расследования. Конечно, когда гости утолили первый голод. Чеширский бархат прижался к ее ноге и громко мурлыкал. Котята на граммофоне были прислонены к комоду и вели себя очень смирно, лазая не только по чуду старинной техники, но и по прикорнувшей рядом корове. Та оживала и мирно вздыхала, внося очарование одним своим обликом, и не спешила возвращаться в музей на полотно. «Видите ли», — заметила мисс Джейн, обведя собравшихся взглядом, «я давно хотела сказать, что не только у детективов есть дети». И, услышав редкие смешки, назидательно подняла палец. «Но и у их врагов. И эти дети тоже часто любят своих родителей и мечтают завершить то, что последним не удалось. Такова и Гризельда Артиш. С детства ей вещали, какая она особенная». Бабушка Джейн строго глянула на скептически улыбавшихся гостей. «И рассказывали об утраченной картине, обеих картинах, и говорили, как несправедливо, что котята на граммофоне должны по акту дарения, а после и завещанию Айвазвонского, достаться каким-то Сметанкиным, а вовсе не ей. Гризельда сочла это несправедливым, выросла и начала действовать». «Женщина она по-своему замечательная, красивая и обладающая живым и изворотливым умом. Сперва она отрядила для разведки в Тихий Омут двух своих сообщников. Те жили у нас в городке и посылали хозяйке письма, снабжая информацией. И несколько раз без особого успеха посещали музей. Но им хотелось быть в эпицентре, а мы как раз сдавали комнаты. Но особенности нашего амбара, дома, такова, что постояльцы просто потерялись в лабиринте, так и не добравшись и до архива великого сыщика не до разгадок. Конечно, не умерли. Не надо на нас так смотреть. У меня даже есть предположение, где они могут быть сейчас. Покончив с этим делом, любезный шериф не откажется. Любезный шериф покраснел до корней волос. Когда письма от них перестали приходить, Гризельда поняла, что надо действовать, и явилась в Тихий Омут лично. Не имея достаточных средств, чтобы застрять здесь надолго, она женила на себе мэра. Несколько фунтов, потраченных на экскурсии по музею, пылкие взоры, комплименты и ловкая особа становится членом семьи. Эфраим не просто покраснел до корней волос, он побагровел. Девочки находят в Гризельде сердечную подругу и наперсницу в любовных интрижках. Мэр отдыхает душой от тяжелого развода с первой супругой, променявшей его на прелести большого мира и поднебесные особняки. Мисс Джейн участливо похлопала его по плечу. Гризельда поднаторела в манерах и выглядела настоящей леди. Хотя, конечно, не могла отличить натуральные продукты от заменителей, как с сумочкой. Тем не менее, сделавшись женой мэра, она продолжала быть объектом сплетен, но стала здесь своей. Мы все забываем, что пришельцев из большого мира в городе три, а не два. А Гризельда получает доступ ко всему — архивам, сплетням, художественной школе некроманта Иваныча и большому сердцу и кошельку Эфраимчика. Мэр стал сползать под кресло. Но все слушали так упоенно, что на это не обратили внимания. Своих подельников она не нашла, как и мы. Да и не очень искала. Зато у нее был доступ к музею и бермудскому шкафу, где мэр складировал все, уцелевшее в затопленном архиве. Часто и бесплатно, бывая в музее, она изучает эти остатки и убеждается, что котята на граммофоне все еще где-то здесь. И привести к ним может вторая картина художника — «Лужайка», после чего, опрокинув на них одеколон мужа, уничтожает документы. Она не представляла, что в архивах нашего четвероюродного дедушки история об утраченной картине тоже есть, и что открытка, потерянная в заброшенном коридоре ее сообщниками, подтолкнет нас к поискам. И все считали, что Гризельда с девочками в музее пишет мазню или просто бегает тайком от мужа курить. Ключи он ей сам дал, как своей секретарше. И от музея тоже. Лень было распотрашивать связку и что-то там отделять. Гризельде необходима мобильность вкупе с возможностью не привлекать внимание. И она, упирая на то, что собаки лечат стрессы хозяев, заводит себе и девочкам тойтерьера Бусю, который иногда играет для ловкой Гризельды роль кошки. «Что?» — не сдержавшись, выкрикнула мадам Тиффани. «Моя улика!» «Первая была вполне настоящей. А вот второй ус, с которым мы все так возились. Служанка пансиона будет наказана за подделку улик и мошенничество. Благодаря неосмотрительности нашей племянницы», — мисс Джейн сурово глянула на Тосю. Та собиралась было заплакать, но приняла ответственность мужественно, как и положено великому детективу. «Мисс Абдуровой стало все известно о наших планах, и она сумела скорректировать собственные шаги, отдав горничной приказ продать Фанни фальшивый ус за большие деньги». «Вот свинья!» — яростно бросила мадам Тиффани. «Это я виноват», — взял вину Тоси на себя молодой полицейский. «Я пошел выяснять, не фальшивое ли письмо». И Матильда ловко выспросила, о чем оно. «Это я был не сдержан. опьянен вниманием столь яркой особы. Не стоило ей его показывать. Матильда громко заскрипела стулом и тоже стала красной, как сумка и поясок. Загородила Бусей лицо. «Девочки невольно шпионили на Гризельду. Они и изрядно любопытны». Брунгильда с Эсмеральдой полезли под стол за упавшей ложечкой и громко столкнулись лбами. И были тут же прощены, но все равно остались под столом. «А пока я доскажу. Пользуясь любовью некроманта Иваныча к рисованию, Гризельда убивает сразу двух зайцев. Они организуют художественную студию и получают бесплатный, невозбранный доступ в музей. Девочки с Иванычем действительно рисуют, пишут копии с музейных полотен. Эфраимчик гордится, полагая себя покровителем искусств». Бабушка Джейн помогла мэру вернуться на стул и потрепала по плечу. «А Гризельда убивает сразу двух зайцев. Во-первых, она может детально, даже с лупой, изучить лужайку. Для изучения она использует и перекуры, хотя на деле курит очень мало, бережет здоровье. К сожалению, картину не перевернуть, чтобы заглянуть наизнанку полотна. А во-вторых, относя мазню в багетную мастерскую, может там спокойно задавать наводящие вопросы, выяснить, какая на лужайке изначально была рама, не помнят ли они, а вдруг что-то сохранилось, и вести переговоры о реставрации шедевра, чтобы получить доступ к его задней части и тем кускам, что багетная рама скрывает. Сорвавшаяся экскурсия знаменитых и важных особ из большого мира и исчезновение коровы просто обязаны были сделать прижимистого мэра отжимистым и отправить шедевр на реставрацию. А багет бы снимали дома. Кстати, корову взялась бы вписать она сама. Как вы знаете, наш Эфраимчик очень скоредбережливый, а Гризельда на самом деле прекрасно рисует. Все сидели с открытыми ртами, ошеломленные. Мисс Джейн отогнала тяжелую, как бомбардировщик, осеннюю муху и продолжила. Ей в голову пришла гениальная идея раздвоиться. Даже с Бусей она не могла покидать пределов тихого омута. Заметь, кто жену мэра на болотах, возникли бы вопросы. А став дамой-художницей, Гризельда получила возможность бывать, где вздумается, отважно заходя достаточно далеко. Ну и навязать себя в качестве дешевого реставратора. Эфраим однозначно купился бы. Это избавляло его от необходимости потратиться на транспорт, охрану. А тут эта неизвестная дама могла бы работать прямо в музее. Ну и платить особо много за одну корову он ей не собирался. С опасностями унылой топи Гризельда была знакома и действовала осторожно. Притаптывала дорожки, а любимый Буся в пальтишке кошки дополнительно ее маскировал. Вот только одно пугало и смущало ее. Какой-то неведомый враг следил за ней. Она чувствовала на себе его подспудный взгляд, затылком ощущала дыхание, и волосы на нем вставали дыбом. Но кто этот враг и почему ее преследует, не могла догадаться. Мисс Джейн сделала паузу, давая всем перебрать версии, кем бы этот таинственный враг мог быть. Шериф скуксился. Логика подсказывала полицейскому, что это был не он. Дамы перебрали всех возможных недоброжелателей Гризельды. Их хватало. Но на таинственного врага ни один из них не тянул. Ну, разве что дух сэра Артура, но тот вроде бы не покидал чердака. «А ищейка?» Мисс Джейн кивнула. «Перейдем к дню, вернее ночи, когда было совершено преступление. Накануне Гризельда прокралась в служебный сарай и изъяла из ищейки несколько существенных деталей. У нее был ключ управления механизмом, и она практически не рисковала. По крайней мере, все конечности остались при ней. Она могла бы вообще не тиранить собачку. Абдурова пребывала в ратуше постоянно, и даже если бы ищейка ее унюхала, никто бы не подумал на жену мэра, как на преступника. Но ушлая особа решила перестраховаться. После чего заперла сарай, уничтожила следы и пошла спать. Поздний приход свой объяснила запором любимого бусеньки и ранним утром снова вывела его на прогулку. Привязала у черного входа в музей и поднялась наверх. У нее уже было заготовлено кислое зеленое яблоко. Почему-то именно такие больше всего нравились корове. В этот раз Гризельда не прикармливала рыжую кусочками, как делала до того, а уложила яблоко подальше, чтобы уже наверняка, и отошла за колонну. И корова сманилась с полотна. Она так смачно хрустела, что не услышала шагов Гризельды, обутой в обувь на резиновом ходу. Та набросила на корову мешок и осторожно спустила добычу в кусты, росшие под окном. А сама вышла из музея лестницей, отвязала бусю и заперла двери. Замысел был идеален. Выходи она с мешком или вылезай с ним из окна, ее могли бы заметить. А так она ничем не рисковала. Зашла, как всегда, покурить втайне от мужа. Гуляла с собачкой, ничего не видела. Или видела версию, удобную ей, которую она рассказала нам. И проходила бы на крайний случай свидетелем, а то и вовсе муж освободил бы ее от необходимости давать показания. А мешок она планировала забрать из кустов после. Никакой вспышки света рядом с лужайкой не было. Никто не бежал с горбом на четвереньках и из бермудского шкафа не выпрыгивал. Там до сих пор так разит одеколоном. И человек из-за бумаг, картона и старых подшивок газет туда не поместится, даже сложенный вчетверо. Но настырный враг не дремал. И появился он с крыши. «Та веревка в камине!» — пискнула Тося. Мисс Джейн покачала головой. «Нет, веревка там осталась с тех пор, как в музей лазили подручные прекрасной Гризельды. И он бы не смог веревкой воспользоваться». «Так кто же он?» — вскричала мадам Тиффани. «Терпение!» «Это он тогда лез из окна? Или влезал? Я, признаться, не понял», — вклинился мэр. На него посмотрели с осуждением. «Нет», — отвечала бабушка Джейн. «Он в ту ночь сам ожидал возможности подобраться к корове и немного увлекся. Валерьянка дала в голову». Она почесала за ухом громко урчащего бархата. «А когда проснулся, то видел, как что-то выбросили из окна. Он ловко меняет планы, сообразуясь с обстоятельствами, и потому визит в музей отложил, а решил познакомиться с мешком в кустах. И каково же было его удивление, когда жалобное мычание послышалось из мешка!» «Вы так рассказываете, как будто сами там были!» Восхитился талантами мисс Джейн шериф. Она наклонила голову к плечу. «Большой опыт, милый, и умение связывать факты. Так вот, как раз в это время под окнами музея и появился наш глубоко уважаемый мэр». Эфраим приосанился. «Занимающийся оздоровительным бегом в угоду молодой второй жене». Он услышал скрип от задвижки, увидел силуэт в окне и решил, что музей пытаются ограбить. Мысль, что там может курить Гризельда, ему в голову не пришла, потому что она спала дома, одетая, под одеялом. Она знала, что ей может понадобиться алиби, а потом взяла Бусю на поводок и побежала. Это тоже могло оказаться алиби. «Ой, а мы тут с Бусенькой бегаем!» Полагаю, она напугалась ничуть не меньше, чем ее спортивный супруг, но знала, что до прихода полицейского еще есть время. «Еще бы! С одышкой, как у нашего Ефраимчика!» Дамы заскрипели стульями и сдержанно захихикали. Мэр надулся, но не смог возразить. Пока он бегал, орал на милейшего шерифа, пока они выпускали из сарая ищейку, прошло не меньше получаса, а даже и 40 минут. И Гризельда вполне бы успела спрятать корову и вернуться домой, чтобы изображать сонную, разнеженную жену, так сочувствующую Ефраимчику в его потере, так переживающую, так возмущенную наглым вором. Но ее тайный враг успел оставить ее с носом, подхватила миссис Агата. Ей остался только пыльный мешок. Гризельда мешок поднимать не стала. Она была в ярости. Она была возмущена. Она не понимала, кто и как это сделал, и почему она ничего не слышала. А Буся отказался идти по следу. Он явно трепетал и боялся. И тогда она решила, насколько это возможно, примазаться к следствию, держать руку на пульсе, так сказать, и знать не только то, что ей скажет о расследовании муж, но вообще быть лично в центре событий, — продолжала мисс Джейн, снова перетягивая одеяло на себя. Она не только с подачи Ефраима становится официальным смотрителем музея. Она подсылает шпионов к шерифу Хизерману и ищет подходы к нам, разумно рассудив, что мы тоже ввяжемся в это расследование. И через нас собирается найти неуловимого и таинственного врага, чтобы выйти на корову и через нее на утерянную картину Айвазвонского. А я-то... Бабушка Джейн подергала себя за букли. Я сама собиралась пригласить ее на благотворительную распродажу и вязание пинеток, чтобы получать нужные сведения через нее. Почти пустила козу в огород. Мэр хотел потребовать, чтобы его супругу не называли козой, но смутился. Он вообще подумал с Гризельдой развестись, чтобы не бросать на свою важную должность пятно. «И она таки проникла в наш дом», — вещала мисс Джейн мрачно. «Правда, как возможно, я подозреваемая, но в ее вину мы не очень тогда и верили. И если бы не Тося, ее несколько хаотичные, но правильные действия, и не наш дорогой шериф, в общем, преступник обезврежен. Котята на граммофоне найдены, корова спасена. А Гризельдиным преступным планам, когда мы еще ничего не знали, помешал кот». Чеширский бархат разлегся на полосатой дорожке и стал лениво вылизывать переднюю лапу, чуть выступающими когтями, как болотному коту рыболову положено, делая вид, что разговор не о нем. Он нашел картину первым, без всяких подсказок, и, чувствуя ответственность за несчастных малюток-котят, собирался тайно корову сманить яблоком и привести к ним кормилицей. Добрая душа! В конце концов, так и вышло. Подходы его, возможно, были преступны, но намерения чисты. Сам страдая в детстве, он не мог не позаботиться о малышах. Шериф дернул плечом. «Я все равно не могу посадить кота. Прежде всего, меня не поймут». Дамы загомонили. Из кудахтанья получалось, что поймут, но не одобрят. Кот был не преступником, а героем, спасителем несчастной, осиротевшей малышни. И о чем таком думал Айвазвонский, пряча этих милых котят на болоте? Черствый человек, богема! Он не на болоте их спрятал, а в поместье Сёверн, на чердаке дома молочницы. Лужайка намекала. Это уж чеширский бархат решил, что котятам надо привыкать к реальной жизни. Они котята-рыболовы. Вот вместе и перетащили картину, запутав искателей подсказок и улик. С другой стороны, корова и вправду туда привела. Думаю, такого дословного следования своим инструкциям Айвазвонский не ожидал. Все же до катастрофы люди были прагматичней и в дополненную магией реальность не верили. Гости какое-то время молчали, переваривая услышанное. Потом погладили кота. Потом почесали его за ухом. И мадам Тиффани, взбив обеими руками вороные кудри, вслух озвучила то, что буквально наэлектризовало воздух. «А чем мы станем заниматься теперь? Опять играть в убийцу сыщика? Это совсем не так интересно, как настоящее расследование!» Бабушка Джейн улыбнулась. «Сэр Артур был бы весьма обязан, если бы вы помогли некроманту Иванычу снова собрать из косточек любимое анатомическое пособие четвероюродного дедушки, чтобы поставить у себя на чердаке. Сэр Артур собрал бы скелет сам, но он дух, у него лапки». Лица присутствующих сразу стали грустными. И только Тося сияла. 13 сентября 2022, 14 мая 2024. Гомель.